Глава 20. Товарищ генерал, разрешите? Заходи. Что у тебя? Как вы и просили, отчет. Давай вкратце, я потом бумагу почитаю. Если кратко, то все прошло более чем легко. Мы почистили бумаги. В общем, не прикопаешься. Для всех наш парень был на задании с учетом некоторых нюансов. Тем более задание он выполнил. Вот отчет о некоторых делах тамошних бандитов и некоторых членов правительства. Резонанс будет большой. Даже не резонанс, а бомба. А что по поводу его? Да в целом нормально. Как ребенок. Ребенок как ребенок, обычный. Если ты о всяких нюансах, то нет их совсем. Обычный мальчик без всякой мистики. То есть один у нас енот. Получается, что так. Пусть на всякий случай присматривают, но чтобы ненавязчиво. Дениса предупреди, что это для его же блага. И куда далее? А далее, наверное, на покой до особых распоряжений сверху. Покой нам только снится. Ладно, раз начальство сказало ждать, будем ждать. Ты рапорт написал? Обижаешь, Петр, давно уже. И майор расплылся в широкой улыбке. Эх, отдохну. Куда хоть тебя? А в архивариусы записали. Так что, ежели ты тут где отдел сменишь, приходи. Эх, Сергеич, не выйдет. Я-то уж точно из конторы. Слишком многим я тут знаком, так что отсидеться не получится. Так что я на покое, а ты тут присматривай. Так может, за хороший отдых? А, давай. Выйдя из пирамиды, мы решили разбить лагерь и обдумать дальнейшие действия. Остановились на том же месте, как и в прошлый раз. Ночь прошла довольно спокойно, утро встретило отличной погоды, на небе было не облачко, и мы решили дать себе выходной и просто ничего не делать половину дня. Где-то ближе к полудню, когда мы лежали на травке, Леодан вдруг спросил. «Народ, а никто не знает, в игре были звери сиамские близнецы?» «Чего? Ты белины объелся?» «Ну просто вот мне непонятно, что это за зверь такой с тремя головами?» — лениво протянул эльф. Мы с гномом тут же подскочили. «Где я?» — сразу же насел на эльфа гном. «Да вон он!» — махнул рукой Леодан, указывая направление, в котором мы разглядели только какую-то точку. «Не вижу нифига», — высказался я. «Это точно, что там три головы?» «Точнее, некуда. А чего вы так всполошились?» «У эльфа зрение лучше, точнее, зоркость, так что это, скорее всего, правда», — говорит мне гном. «Вопрос в том, что делаем. Получается, что гора идет к Магомеду». «Так чего вы сплошили? Судя по тому, как он летит, он у нас будет примерно через час», — влезает эльф. «Да, молодежь пошла. Ты бы хоть сказки читал. То, что сейчас к нам летит, и есть Змей Горыныч». «Офигеть! Прикольно, чё? Как его бить-то будем мечом этим?» И эльф материализовал меч, добытый у лича. «Может, у кого ракеты есть земля-воздух? Сначала собьем, а потом голову ему чик-чик, и все». «Енот, напомни мне потом заняться образованием нашего молодого друга», — проворчал гном в спешке, собирая вещи. «Все непременно», — отвечая ему я, сам при этом не отставая от гнома, собирая все, что мы разбросали за это время. «Че опять не так?» — обижается Леодан. «Понимаешь, Горынычу голову можно рубить, но нельзя отрубать, так как, по легенде, из одной головы вылезет две». «Гидра?» «Нет, но похоже». «И как-то рубить, но не отрубать?» «А вот хрен его знает, честно выдаю я. Но нам сейчас о другом надо думать. Он по нашу душу летит или так, мимо?» «Сдается мне, что по нашу», — рушит все надежды эльф. «Все три головы устремлены в нашем направлении. Чего делать будем?» «Бежать», — говорю я и, подхватив рюкзак, припускаю в сторону пирамиды. Бежали мы с добрых полчаса, за это время Горыныч значительно сократил расстояние, и уже мне и гному вполне было видно, что змей-то намного больше, чем тот дракон, которого мы до этого одолели. Все же три головы. Пробегая мимо насаженных зомби, я почему-то задумался, что они нам, возможно, понадобятся, поэтому я даю команду своим друзьям забрать мертвяков с собой, погрузив их на дружка. Это занимает еще минут 20 драгоценного времени, но вот мертвяки погружены на дружка, и мы в самый последний момент залетаем в пирамиду, а наши спины обдает жаром. «Закрывай!» — орет во всю мощь гном, но его сносит потоком воздуха, а возле входа появляются огромные лапы. Леодан, вцепившись в мамонта, пытается отвести его в сторону. Удается ему это не сразу. Но как только за порогом пирамиды лапы Горыныча коснулись земли, прекратился поток воздуха, и эльф умудрился добраться до запирающего механизма. Огромная плита с шумом ударилась об пол, чтобы уже через пару десятков секунд раскалиться до красна. Я повернул голову и увидел, как множество мертвяков переводят взгляд с плиты на нас. И что-то в их взглядах мне очень не понравилось, что я не выдержал. «Будете так пялиться, вам еще хуже будет». «Енот, чего дальше?» «Дальше? Знаете, мне кажется, нам нужно попасть на самый верх пирамиды, и там уже посмотрим». На верх пирамиды мы попали через час. Все это время мы шли под взглядами мертвецов. Странное такое ощущение, если честно. Последний этаж был заставлен всяким хламом в виде разобранных баллист, требушетов и катапульт. Лестница на чердак была достаточно монументальной и широкой, 3 на 4, и шла по спирали. Когда вышли на вершину пирамиды, нам открылся очень занимательный вид. Для начала пирамида была намного больше, чем видится с земли. Второе открытие было в том, что Горыныч до вершины достать не мог, даже если упирался в пирамиду и вставал на задние ноги. Третьим открытием было то, что огнем он плевался очень даже, и вот этот самый огонь до вершины доставал. А еще он огнем утюжил все пространство вокруг себя. «Что делать будем?» — задает вопрос гном. «Если честно, то хрен его знает. Надо бы его как-то пристрелить или обездвижить», — говорю я и, повернув голову, натыкаюсь на вполне рабочие экземпляры баллисты и катапульты. Хотя, пожалуй, есть идея. Отступление первое. «Ну что, товарищи алкоголики-тунеядцы, как будем решать данную проблему?» — обвел взглядом присутствующих солдов. «Евгений Алексеевич, но ведь ничего не произошло, все в рамках игры», — высказался один из присутствующих. «В рамках игры, да? Анжелочка, дорогая, покажи видео, пожалуйста». На огромном экране появляется изображение, на котором трое разумных с помощью чертей пододвигают баллисту к краю. Потом гном кастует заклинание, и в центре вершины пирамиды появляется кол. Его быстро срубают черти, потом к нему приматывают материализованный обломок меча и стреляют в дракона, что бесновался внизу. «Но пока в целом нормально», — неуверенно произносит Семен. «Анжела, промотай вперед, пожалуйста». Изображение тут же идет ускоренным темпом, и вот картинка останавливается, чтобы продолжить плавное повествование. «Что делать будем? У нас снаряд заканчивается, а шкуру мы его так и не пробили. Нужно его как-то замедлить», — говорит гном. «Есть идея. Ща». Эльф дает команду чертям. Те, убежав, уже через 3 минуты приносят кол с насаженным на него умертвием. После чего сноровисто снимают скала умертвия, кол заряжают в баллисту, а умертвие, сильно брыкающиеся, запихивают на катапульту. «Есть что сказать по этому поводу?» Опять обводит всех собравшихся взглядом солодов. «Нет? Я так и думал. Теперь посмотрите, сколько исков нам направили потерпевшие. Отмечу, что вчера они пострадали от одного, а сегодня уже от другого. Итого в 2 раза больше исков. Весело, не правда ли?» «Знаете, бывает так, что то, чем вы занимаетесь, изначально не приносит удовольствия, и вас даже не тянет этим заниматься. Ну вот нет настроя. Но в процессе появляется азарт, и вот вас уже не остановить. Так вот было и у нас. Сначала мы метали все, что было собрано с зомби и их захоронок, но вреда Горынычу это особо не приносило. В какой момент Леодан предложил запускать зомби в дракона, я не знаю. Руководствовался он тем, что дракон живой, а зомби должны уничтожать все живое. Думали мы долго над этой идеей? Нет. И вот черти притащили первого мертвеца. Когда того сняли с кола, у того на миг в глазах зажегся огонек надежды, но после того, как его усадили в ложе катапульта, он стал брыкаться, но доброе слово и обещание вогнать ему 2 кола для фиксации сделали свое дело, и мертвец угомонился. Правда, слегка подрагивал. Щелчок, и мертвец залетает ввысь, чтобы уже через несколько секунд упасть на гребень Горыныча и вцепиться в него всеми конечностями. И даже зубами, на что гном заметил. А неплохая идея, не съедят, так понадкусывают. И вот тут мы, подхваченные азартом, с диким восторгом и упоением, стали запускать новые снаряды. Когда мы первый раз не попали в Горыныча, а точнее зомби просто соскользнул с него, то мы увидели очень много матерных жестов, а еще он что-то хотел до нас донести и решил смыться. Но этому было не суждено сбыться, и мертвяк был проглочен одной из голов дракона. Переглянувшись, мы сделали выводы, и теперь каждый зомби отправлялся в полет с небольшой страховкой, заключавшейся в том, что если мертвец соскальзывал или падал на землю, то его тут же пронзал кол. Кол вырастал из пояса, что делал гном. После того, как один мертвяк увидел, что с ним произойдет, если он соскользнет, то цепкость всех остальных увеличилась в несколько раз. Где-то к 1 сотне мертвецов Горыныч сменил тактику, и одна голова стала отлавливать на чешуе мертвецов, как собака-блох. А другая стала некоторых ловить в полете и проглатывать. Третья же все время поливала нас огнем, фактически не давая стрелять, делая перерывы на 1 или 2, чем мы, собственно, и пользовались. Мы понимали, что в такой тактике мы обязательно проиграем, так как зомби не бесконечны, а когда они респнутся, фиг его знает. Но в один момент Леодану черти принесли какого-то бледного парня с красными глазами и кляпом во рту. На наш немой вопрос черти пожали плечами, а эльф нам перевел их мимику как... Говорят, он ругался и кусался. «И что с ним делать?» — вопрошает гном. «И вообще, кто это?» «Ты чё? Это же вампир, высшая нежить», — говорит с энтузиазмом эльф. «Летать умеет?» — спрашиваю я. «Еще как!» — и Леодан убирает кляп. «Вы охренели, суки, отпустите меня, да я вас вычислю и насажу! Вы у меня в ногах страдать будете!» — сразу орет вампир, пока ему опять не заткнули рот. «Мне кажется, мы с ним не договоримся», — выдаю я. «Летач он вряд ли согласится». «А и не надо, дайте мне пару минут, я его к полету приготовлю». И эльф удаляется вместе с чертями и вампиром. Мы же с гномом переглянулись и решили немного отдохнуть. Горыныч все бесновался внизу, и над нашими головами периодически появлялось пламя. Леодан не соврал, он появился буквально через несколько минут со связанным по всем правилам шибари вампиром. При этом связан кровосос был так, что его удлинившиеся зубы торчали по направлению заостренного кола, к которому он был примотан, а голова при этом была запрокинута максимально назад. Говорить клыкастик в таком положении не мог. «Леодан, скажи, пожалуйста, где ты такому научился?» Немного ошалело, спрашиваю я. «На макраме ходил, а что?» — удивляется вопрос эльф. «Куда?» — подавился гном. «На макраме? Мне просто посоветовали, говорят, успокаивает». Леодан смотрит на нас, как на дураков. «Мне кажется, мы с тобой сильно испорчены», — говорю ошалевшему, как и я, гному. «А зачем ты его так связал?» — приходит в себя в ад. «Хочу устроить дракону поцелуй вампира. Говорят, если вампир кого-то кусает, то тот в блаженстве не сопротивляется». «Так чешую ж не пробить», — возражаю эльфу. «Я тут подумал, мне кажется, самое мягкое место будет под брюхом. И как раз пока все головы заняты, я смогу выйти через вход и выстрелить». «А еще мягче место под хвостом», — бурчу я, не обращая при этом внимания на округлившиеся глаза вампира. «Давай, чего уж там». Эльф удаляется. А мы ж занялись дальнейшим обстрелом Горыныча. Тот уже вовсю гонялся за нежитью, что упорно не хотело лезть в пасть. Время все текло, большинство наших снарядов Горыныч ловил и глотал сразу на лету. Но мы так вошли в раж, что на это особо не обращали внимания, как и на то, что каждый новый мертвец стал все больше сопротивляться. В какой-то момент мы решили, что их надо связывать так, чтобы лоза опадала от удара. Где-то через час наших забав Горыныч вдруг выпрямил все головы, полыхнул огнем и сразу замахал крыльями. Когда он достиг высоты с пирамиду, мы увидели, что у него появился под хвостом новый отросток. И этот отросток так громко мычал, но зубы из мягкого места не вынимал. Казалось бы, проблема дракона была только в копье, торчащем в мягких тканях. Но нет. То ли из-за быстрого старта, то ли еще из-за чего. Но на Горыныча напала жуткая диарея. По-другому я это не назову. Только вместо того, чтобы оттуда выходило, продукты жизнедеятельности, выпадали проглоченные зомби. Зомби выпадали то по одному, а то сразу группой. А так как те, кого дракон проглотил, были еще и с бомбой, то ударившись о землю, их сразу же стал насаживать на колья. Горыныч в это время, видимо, обессилев от того, что из него вылетел порядка 100 неучтенных жителей его кишечника, ослаб и грохнулся на растущие колья, при этом попой вниз. «Как думаешь, вампира туда полностью запихнуло или ему все же немного повезло?» — спросил ошалевший от такого гном. «Ты думаешь, ему до этого повезло, когда он к жопе дракона присосался?» Так же шалело, спрашиваю я. Форум Вита Нова. Адский злой сатан. «Разрабы, слышите, суки, пошли вы со своим ЗБТ туда, откуда вы родились. Чтоб вам, суки, икалось, вы там вообще обкурились в говно? Что, млядь, за ЗБТ такое? Вы не разрабы, вы многообразие всех радужных». Вежливый поц. «Так и кто мне скажет, что у человека так пукан рвет?» Адский ППЦ. «А что ты хотел? Человек решился на нового перса и думал, ему плюшек привалит, а его сначала на пику насадили, потом еще указали его место самым действенным и беспощадным методом со времен каменного века». Вежливый поц. «Чё?» Адский ППЦ. «Крайнюю плоть через плечо. Скормили чувака самому сильному зверю. Вот смотри видео. Ссылка на видео. Ежи устроили диарею дракону». Вежливый поц. «Это как так? Это нереально, всех тестеров на ноль помножили?» Хиллаут, глава клана крутых перцев. «Дошло, наконец!» Вежливый поц. «Ага, фраза «если тебя съели, то у тебя есть как минимум два выхода» заиграла новыми красками». Хиллаут, глава клана крутых перцев. «Это да. Но меня просто интересует, чего же они так все орут. Они на этом драконе нехило апнулись. Половина в личи ушла, другая половина в рыцари смерти. Уникальные классы же вроде, если судить по тому, что разрабы пиарили». Адский ППЦ. «А ты вот скажи, если тебе предложат протестировать, ну скажем, крутую тачку, ты соглашаешься, но тут приходит пара механиков и жарит тебя на заднем сиденье автомобиля, после чего еще и в кучу с говном запихивают. Ты очень сильно будешь доволен?» Хиллаут, глава клана крутых перцев. «Нет». Адский ППЦ. Вот и они не очень-то довольны, так как с одной стороны у них есть суперкласс, а с другой стороны их сейчас, кроме как высер и дракон или понос ящерицы, никак не зовут. Вежливый поц. А где, кстати, Урулак? Вежливый поц. Ну, если смотреть в таком разрезе, то я бы на его месте сейчас не вылезал. Куча злых зомби из клана высер и дракона очень сильно будут обижены. А зная вашу русскую натуру, то достанется всем драконам. Адский ППЦ. «Да не, чую я, ввод новых персонажей у разрабов провалился». Вежливый поц. «А никто не знает, что с вампиром». Адский ППЦ. «У него теперь есть новый скилл под названием «Поцелуй ануса». Эпическая вещь». Вежливый поц. «А как работает?» Адский ППЦ. «А никто не знает, все спрашивают, а он только матерится в ответ». Вежливый поц. «А он что, в игре?» Адский ППЦ. Нет, этот бедолага на сайте игры выложил свои данные, написал, что всех нагнет новым персом и всем злым языкам их языки в задницу засунет. Но судьба злодейка. Отступление второе. Ну что, убедились? Солодов дал возможность всем дочитать чат и продолжил. В целом у меня две новости, хорошая и плохая. Какая хорошая, уточняет Анжела. Хорошая это то, что в силу всех приключений проект зомби в игру все же войдет. Но при этом будет на другом континенте и только для европейцев и америкосов. А плохая какая, уточняет Семен. Русские, как показал опрос, отказываются наотрез брать этих персонажей. Может, тогда нашим предложить демонов? Раздается неуверенный голос. Кто это сказал? Нахмурившись, спросил Солодов. Извините, встревает Анжела, это наш новый креативный директор. Увольт нахрен, рявкнул инженер. Почему, позвольте спросить, вскакивает креативщик. Внимательно видео смотрел. Чертей видел? А напомни, кто такой черт? Демон? Неуверенно спрашивает менеджер. Какой молодец, догадался. А кому подчиняются сейчас демоны, надеюсь, понял? А, знаете, в этом что-то есть, произносит Семен. Ведь во всех фэнтези или сказаниях демона можно вызвать, и он исполняет желание. Так можно проработать вопрос, что игроки будут играть за демонов, а другие игроки их призывать для исполнения заданий. Ну и там расплачиваться за это чем-то редким. Или там эссенциями воскрешения других игроков. Введем класс темных магов и прочее. Хм, креативщика оставить. Семен, работаешь с ним в паре. Теперь что касается вампиров. У нас был один вампир, почему? С этим разбираемся. Но опять же, раса стала непопулярной после того, как один из них был, можно сказать, секс-аксессуаром под названием «Пробка», отвечает Коростылева. А если ему отсыпать там всяких плюшек? Ведь в некоторых фэнтези кровь дракона благоприятно влияет на вампиров. Ну, делает их там высшими или наделяет интересными способностями. Уже более уверенно говорит креативщик. А это мысль. Проработайте. Боюсь, что он вряд ли согласится играть за того персонажа. А другому, как вы понимаете, мы таких плюх отсыпать не можем. Игроки не поймут, если высшим вампиром станет игрок с другим ником. Да, дилемма. Тогда уговаривайте этого.